Глава 1. Одинокий трактир, столь уместно угодивший навстречу, был точно облеплен белой мукой по всем карнизам и крыше, и назначение его постигалось по пустующей коновизи, отсутствию ограды и вывески над дверью, где за примёрзшим к ней снегом угадывалось изображение кровати, выполненное тремя жирными штрихами, и стоящей на ней кружки. Нутро небольшого зальчика было охвачено полумглой. Мрак озарял подрагивающий огонь светильников, водруженных на столы и стойку, и большое алое пятно света, порожденное полыхающим почти в полную силу очагом. От внезапного тепла, обнявшего со всех сторон, закружилась голова и уже через два мгновения бросила в жар. Курт торопливо расстегнулся, срываясь с крючков оледеневшими, почти ничего не чувствующими пальцами, и сбросил капюшон на спину, оросив порог снегом. Помощник, на ходу распахивая полы фельдрока, прихрамывая, прошел к ближайшему от очага столу, бросил на пол сумку и обессиленно уселся, блаженно вытянув ноги. «Только рискни попенять!» – предупредил он тихо, когда Курт, неспешно приблизясь, отошел к самому дальнему краю скамьи, косясь в очаг с недовольством. «Я промерз до самой печенки и с места не сдвинусь ради потакания твоим фобиям!» «Как нога?» – не ответив, справился он. Бруно отмахнулся. «Побаливает!» «Хорошо!» – мстительно усмехнулся Курт. На то, как гремя оружием, новый постоялец усаживается на скамью, владелец придорожного заведения взглянул привычно и равнодушно. И когда приблизясь, осведомился о желаниях прибывших, в голосе не звучало ни настороженности, ни враждебности, из чего Курт сделал вывод, что на посещаемость тот не жалуется и навидался всякого. «Комнаты свободные имеются?» – уточнил он. Владелец махнул рукой к потолку. «Свободны, господа, почти все. Немного сегодня народу. Тракт пустует. Кто застрял здесь в непогоду, только те и есть. Изволите снять?» «Одну. И у нас кони снаружи. Хотелось бы, чтобы, собравшись уезжать, мы не обнаружили вместо них ледяные статуи». «Не тревожьтесь», — улыбнулся трактирщик, кивнув в сторону, где у порога, тщательно заворачиваясь в тяжелую шубу, перетаптывался молодой парень с обветренными, покрасневшими щеками. «Мой сын Вольф. Он все устроит в лучшем виде. Меня зовут Альфред Велле. Я здесь владелец и за все отвечаю. Если же будут жалобы или пожелания касательно трапезы, моя супруга Берта будет рада вам угодить. Имея в виду погоду и ваш крайне утомленный и озябший вид, господа, могу предложить для начала наваристой мясной похлебки, как нарочно для вас, минуту назад снятой с огня». «Первое пожелание касательно трапезы», – возразил Бруно. «Без мяса. Жареного, вареного, какого угодно и в каком угодно виде». «Как угодно», – ни на миг не запнувшись, кивнул Велли. И Курт торопливо вскинул руку. «Меня это не касается. Имей это в виду. И не забудь или не спутай. Не то он со своими обетами оставит меня голодным. Я, пожалуй, от твоего предложения не откажусь. И от мяса тоже. Желательно с перцем и желательно покрепче». «А как насчет, в самом деле, чего покрепче?» «И покрепче тоже», – кивнул Курт, выпрастывая из рукавов. «Не помешает». «Занятный мужичок», – определил помощник, глядя вслед удалившемуся владельцу. «И заметь, его не учили 10 лет в академии, не экзаменовали с пристрастием, и он не служил 6 лет следователем. Но, тем не менее, типы людские, различает сходу, никаких претензий, косых взглядов и требований заплатить вперед. Он уже точно знает, что мы заплатим, что блюда будем выбирать по желанию, а не по цене, что не станем крушить мебель или резать его ночью, хотя видел нас меньше минуты». «Наверняка его подкупила твоя постная физиономия и постные желания, быть может, он даже узрел нимб над твоей головой. Быть может, именно в его сиянии он и не разглядел рогов на твоей. Как это недостойно служителя Господнего!» Укоряюще вздохнул Курт, бросив фельдрук на скамью подле себя. «Смотри, пожалуюсь отцу Бенедикту на твою гордыню и попрание заповедей, и вылетишь ты обратно в миряне, огребя вящее порицание и пущее осуждение». «Не надоело?» – поинтересовался Бруно с искренним любопытством. «Два года прошло, и по пальцам могу перечесть дни, когда ты не отпускал, как правило, плоскую остроту в мою сторону». «Два года и четыре месяца». «Ты их что же, подсчитываешь?» «Ты принял постриг во вторую годовщину завершения хамельнского дела». Уже серьезно отозвался Курт, мимовольно скосив взгляд на деревянные четки, перевешенные через свое запястье. «А тот день я до смерти не забуду. Вижу, не забыл и ты. Не станешь же ты отрицать, что именно отец Юрген и подвиг тебя принять это решение окончательно?» «Тебе пришло в голову задать этот вопрос только спустя два года?» Усмехнулся помощник снисходительно. «Отрицать не стану. Ни к чему». «Было б понятней, если б что-то подобное выкинул я». «Ты? Да у меня случится нервный припадок в день, когда я увижу тебя в рясе». «А я тебя в ней не вижу». «Потому что служба под твоим началом – подвиг более жесткий, нежели любое отшельничество». «Но если серьезно, Бруно, тогда я видел то, чего не увидел ты. Тогда ты не увидел главного. Так почему?» «Я видел достаточно. И чудо отца Юргена, и все случившееся с нами. Не одно лишь это вот так внезапно вбросило меня в монашество. Просто это было последней каплей». «Ах!» – отмахнулся помощник с напускной легкомысленностью. «Тебе все одно не понять. Ты кивнул, принял с благодарностью дар новопрославленного мученика и пошел по жизни, как ни в чем не бывало. Ты хоть раз использовал эти четки по назначению? Разумею, для молитвы». «Ты удивишься». «Не сомневаюсь. Прекрати коситься на светильник», – сострадающе попросил Бруно. «Он стоит от тебя на вытянутую руку». «Чуть ближе», – возразил Курт, размяв пальцы. И помощник нахмурился. «Ты что задумал?» Он не ответил, молча смерив взглядом расстояние до глиняной плошки, глядя на чуть подрагивающий на сквозняке огонек пристально. Бруно понизил голос. «Не надо!» «Никто не заметит», – улыбнулся Курт, сдвинув левую руку чуть ближе к светильнику и, переведя дыхание, рывком распрямил сжатые в кулак пальцы, словно отгоняя присевшую на фитиль бабочку. Огонек склонился в сторону, дрогнул и снова распрямился, продолжив гореть, как прежде. «Зараза!» – выговорил Курт недовольно. Помощник покривился, скосившись на него с укором. «Господи, тебе через месяц с небольшим шандарахнет 27, а ты ведешь себя как ребенок». «Низи официамени сикут парвули, нон интрабитис ин регнум целерум». Примечание. «Если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». Латынь. Конец примечания. «Еретик. Святоша. Отвали». «О!» – удивленно отметил Курт и, вздернув с пола дорожную сумку, установил ее на колени, пытаясь раскопать что-то в ее недрах. «Что ищешь?» «Особую книжицу», – пояснил он серьезно. «Я помечаю в ней те дни, когда тебе случается заговорить как нормальному человеку. Какое сегодня число?» 30 января», – буркнул помощник. «День, когда меня одолело искушение совершить грех смертоубийства». «Мелочевщик», – фыркнул Курт пренебрежительно и отставил сумку снова на пол, выложив на столешницу плоскую шкатулку, покрытую клетчатой двухцветной глазурью. «Решил убивать убивай с размахом, к примеру, целыми армиями. Партию!» Почти приказал он, высыпав из шкатулки крохотные костяные фигурки и зажав в кулаках попешки, приглашающий кивнул. «Выбирай. Пока явится наш ужин, я успею искромсать твоего короля в капусту». «Повстречать бы того доброхота, что подарил тебе эту штуку!» Покривился Бруно со вздохом, не глядя, указав на одну из рук. И он усмехнулся, расставляя фигуры по клетчатой поверхности. «Сохрани меня, Господь. Один ты, куда ни шло, один он, терпимо. Но два святых плакальщика разом. Это для моих нервов слишком. Вообще, знаешь, некоторые полагают, что шахматы развивают разум. Это когда раз, когда 10 в неделю, когда так неделю-две подряд. Не возражаю. Но у тебя это начинает походить на идеофикс. А сие есть признак недужности этого самого разума. У тебя пунктиков и без того хоть отбавляй, а маюсь с ними я». «Нихныч», — оборвал его Курт, сделав первый ход. «Дерзай, как знать, вдруг снова случится чудо, и ты меня обставишь». Помощник лишь скептически покривил губы, не ответив, и с тяжелым вздохом сдвинул вперед крестьянина. Ужин был принесен на середине партии. Насильно поуменьшившееся войско с бронзовыми навершиями, теснимое армией, украшенной черненым серебром, Альфред Велле покосился с впервые проскользнувшим во взгляде удивлением. Однако промолчал, лишь пожелав господам приятного вечера и удалившись. Господа проглотили ужин, не отрываясь от игры. Сегодня затянувшийся, Бруно, пытаясь повторить свой редкий подвиг и выиграть у начальства снова, осторожничал и медлил, подолгу раздумывая над каждым ходом. При всех своих стараниях помощник все же оставался в решениях довольно предсказуемым, лишь изредка выдумывая неожиданные комбинации, и Курт уделял внимание игре мимоходом и исподволь разглядывая собравшихся в трапезном зале немногочисленных постояльцев. У правой стены, чуть поодаль от очага, восседал округлый, но плотный, как хорошо сбитый бочонок, и такой же лысый мужичок, поглощающий свой ужин спокойно, с достоинством и вдумчивостью. Хлеб он кусал душевно, размеренно, склоняясь при этом к стоящей перед ним плошке со снедью, и, употребив кусок целиком, механически сгреб крошки со стола и стряхнул во всю ту же плошку. Итак, из деревенских. Быть может, даже обитатель той самой оставшейся позади деревни, которому посчастливилось не попасть на празднество, учиненное тамошним лошадником. Или из города, но обосновавшийся за его каменными стенами не так давно, горожанин в первом поколении. Привычки к долгим путешествиям, а стало быть, и трактиром нет. Куда бы он мог направляться? И зачем? Зима, торжища сейчас хилые. На ледовщика или торговца дровами и углем не похож. К родне разве что. Или от оной. Зачем еще быть крестьянину в пути, кроме разве торговли? Наряд необыденный, но и не вычурный, однако вполне благопристойный, даже можно сказать, по-своему представительный. Так можно было бы приодеться, имея в планах посетить кого-то, кому имеет смысл казаться значительным. В самом углу двое. Женщина, относительно еще молодая, вряд ли достигшая третьего десятка, и парнишка лет 15. Либо рано вышла замуж, либо тетка или сестра. Скорее всего, так парни его возраста к матерям обычно не льнут. В такие годы уже блюдут дистанцию. Дабы не приведи Господь, не подумали, будто он нюня и висит на мамочкином фартуке. Этот смотрит вокруг с враждебностью, будто весь мир против, и лишь с ней говорит спокойно, даже улыбается. У нее же вид усталый и немного растерянный. То и дело порывается тронуть парня за плечо или погладить по голове, но сдерживает руку. Наверняка сестра, ну или родственница, приютившая после смерти матери. М-да, самому майстру-инквизитору во время она не так повезло. Пища умеренная, пьют воду. Судя по скромной одежде, не из личных предпочтений, а экономии ради. Куда могут направляться эти? И зачем? Да куда угодно. В зале больше никого, однако если судить по состоянию прочих столов, еще про минимум двое постояльцев имеются. Столы свежевытертые. «Комната готова, господа», – ненавязчиво сообщил Альфред Велли, появившись рядом на мгновение. «Как только пожелаете, Вольф вам ее укажет». Однако ж кое в чем помощник прав. Владелец этого заведения – личность интересная. Положим признать в двух новоприбывших господ несложно. Оба в одинаковой, как солдаты, но явно не дешевой одежде типа эксклюзива, при оружии, да и нельзя не заметить герба на навершии куртового меча. Стало быть, один из гостей уж точно господин рыцарь. А кто второй? Подробности не важны. Важно различить манеру держать себя запросто, угадать взгляд, ни перед кем не склоняющийся, и тон, привыкший приказывать. Однако запросто держится и сам Альфред Велли. Речь гладкая, без запинок или заискивания. Наверняка с тем крестьянином владелец говорил иначе. Быть может, на «ты», перемежаясь словечками и оборотцами. А ту женщину с парнем, быть может, величал дочкой и был отечески ласков. Calculus subductus, подводя итог, Велли души не чает в этом месте. В своей работе и занятию этому предается с упоением. В держании трактира его, быть может, привлекает не только доход и собственное жилище, не подпадающее под перипетии городского законодательства, но и люди, с которыми доводится встречаться, подолгу говорить, а порою и просто слушать. Таким как он, славным незнакомцам, утомленные дорогой и жизнью путешественники, задержавшись у стойки, частенько склонны выговариваться под пиво или что покрепче. Вообще говоря, если взять такого учтивого и приятного в общении трактирщика за шиворот, припереть к стенке и грамотно пригрозить, из него можно будет вытрясти неимоверное количество самой разной информации. На распахнувшуюся дверь обернулись все присутствующие без исключения, с любопытством осматривая нового члена этого маленького сообщества товарищей по несчастью. Тот ввалился в трапезный зал в клубах пара, торопливо захлопнув за собою двери, и, отступив от порога, обернулся назад, словно пытаясь увидеть что-то сквозь толстые доски. «Слава тебе, Господи!» Облегченно выдохнул явившийся, срывая с головы шапку, и поспешно распахнул облепленную снегом толстую шубу, как две капли воды, схожую с той, что согревала хозяйского сына. «Уж думал, там и лягу. Прости, Альфред, я тут у тебя снегу натряс». «Ничего». Благодушно улыбнулся трактирщик, выходя гостю навстречу. «Трупом на пороге не упал, и ладно. Куда это тебя в такую непогоду понесло?» «Когда вчера выезжал, лишь поземка мела», — возразил посетитель, тяжело падая за стол, и пыхтя неловко выбрался из рукавов. «А сегодня, смотри-ка, и дороги не видать. Не знал бы, куда ехать, и прошел бы мимо, не заметил бы. Веришь, Альфред, огней в твоих окнах не разглядишь в 10 шагах». «Верю», — кивнул тот, глядя на, судя по всему, давнего знакомца с состраданием. «Как я понимаю, Феликс, ты бы не отказался...» «Неси!» — отмахнулся новоприбывший, не дослушав. «И согреться неси, и поесть. По такому морозу в пути-то толком не перекусишь. Помираю с голоду. «Слышь, Альфред!» Не стесняясь наличием прочих постояльцев, вслед уходящему крикнул он. «И волки! Волки бродят!» «Волки?» — тихо проронила женщина с мальчишкой, и Феликс кивнул. «Они самые! Видеть не видел, но слышал. И близко! У меня чуть кони умом не тронулись. Я и сам уж всем святым перемолился, кого только вспомнил. Вольф!» Обрадованно воскликнул он, завидя хозяйского сына. «Мальчик мой, будь так уважителен к старику. Там повозка моя стоит и коней двое. Пока я тут отогреваюсь, их небось уж по самые холки завалило». «Повозка пустая или как?» Уточнил Вольф, и гость отмахнулся. «С товаром, но товар не портящийся, так что ее куда-никуда, в сарайчик, и ладно. Кони главное, их пристрой, накормишь, а? И чтоб им там хорошо было, а?» «Обижаете, Феликс?» — повел плечами тот. «Волки!» — повторил Бруно, задумчиво передвигая короля подальше от наступающей зондергруппы Курта. «Они в такую погоду злые». «Голодные!» — откликнулся Феликс. «Вот и злые. Вы б, думаю, тоже выли и на всех кидались, если б по снегу босиком и ребра к спине прилипли. Слава богу, что Вели свой трактирчик тут держит. Вот не было б его. И что? Пришлось бы ночь проводить, вон там вот, в пургу и мороз. И там-то б они меня и прихватили. Как подумаю, жутко делается». «А я слышал...» Нерешительно вклинился парнишка. «Что зимой они не так опасны, как говорят, что напротив, травоядное зверье умирает от голода, и у волков выходит еды в достатке». «Городские!» Пренебрежительно усмехнулся лысый бочонок, и Курт мысленно склонился сам перед собою за верно сделанный вывод. «Умные все стали, а простых вещей не соображают. Зверье травоедущее дохнет от голода. Что это значит? Это значит, что оно тощее, кожа и кости. А много ты напитаешься такой снедью? А его ж еще и надо сыскать, по снегам побегать. Да и не так уж оно часто дохнет, парень. Чаще слабнет просто. И их еще догнать надо. Вот и думай». «Так оно и бегать должно, не так прытко», — возразил обладатель телеги с товаром. «И сил надо меньше, чтобы догнать. Вот и ловили б их, ослабших. А они, гады, к людскому жилью лезут. Вот скажи, чего ради?» «Не к жилью они лезут», — возразил крестьянин, наслаждаясь всеобщим интересом к его познаниям. «Когда вот такие зимы... Холодные и снежные, старые волки, бывает, молодняк из стаи гонят прочь, чтобы не объедали старших. А те, понятно, в охоте не слишком-то натарели, вот они и к людям и жмутся. Скотина домашняя, она и откормленная, и ежели повезет до нее добраться, безропотная, и человека жрут, потому же... «Вон такие господа!» Почтительно кивнув в сторону Курта и Бруно, отметил крестьянин. «Может статься, добыча и нелегкая, а мы с вами отбиться сможем ли?» «Дьявольские отродья!» — махнул рукой торговец. «Господь человека над всеми тварями поставил, а они все желают переменить господень порядок. Надо, как у нас годов тому 10 назад было, объявить охоту на этих тварей и за каждую шкуру платить. После того их года 2 не слышно было и не видно, и люди ходили спокойно». «Мат», — вполголоса констатировал Курт, и помощник вяло отмахнулся, завалив своего короля на бок. Утро постучалось в окно, забранное дешевым кусочным стеклом, пробудив ото сна. Мелкая белая дробь колотила в зеленые мутные стеклышки назойливо и упрямо, раздражающе громко в тишине трактирной комнаты. Глаза Курт разлепил с неохотой, ощущая щеками, что нагретый с вечера воздух за ночь выветрился и остыл. Комната, выделенная им владельцем, отличалась от прочих сравнительной благоустроенностью, ибо кроме полагающихся удобств, вроде квадратного низкого стола с парой табуретов и двух деревянных кроватей, имелась в ней еще и печь. Собственно, это не являлось полноценной печью, просто четырехногая жаровня, укрытая колпаком и топящаяся исключительно не дымным, тлеющим углем. Колпак давал большую прогревающую поверхность, а уголь дольше держал жар и не требовал отдушины. Судя по тому, что под толстыми чугунными ножками доски пола не протерлись, а на стене за печью не образовалось темного пятна, сия конструкция не находилась здесь неизменно, а перемещалась из одной комнаты в другую, в зависимости от случая. Случаем, как несложно было догадаться, являлся постоялец, готовый раскошелиться на подобное дополнительное благоустроение своего бытия. О том, готовы ли к подобному повороту дела господа, Вилли не осведомился, однако совершенно явно не сомневался в том, что бунтовать по предъявлению счета он и господа не станут. С вечера Вольф Вилли жахнул на жаровню добрую порцию угля, отчего первый час было не вздохнуть. Пробыв в комнате неполных 5 минут, Курт спустился снова в обеденную залу, где и провел следующие 2 часа за шахматами, медленно потягивая легкое пиво и пытаясь выиграть у самого себя. Когда жар несколько разошелся, а угольный треск стал потише, он, наконец, смог заставить себя войти в комнату снова и, повалившись на кровать, уснуть, предусмотрительно почти не раздеваясь, благодаря чему вылезать из-под одеяла утром оказалось не так противно. Однако же, для совершения необходимых утренних забот, так или иначе пришлось выставить себя на мороз. И по возвращении в трактир его хватило даже на то, чтобы вытянуть к очагу в зале окоченевшие руки. Пока еще тихая трапезная комната мало-помалу заполнялась людьми и голосами. Владелец принимал и выставлял заказанное. И вид, притом, Альфред Велли имел наидовольнейший. Удовлетворенность его, равно как и недовольство многих постояльцев, были вполне понятны. Выйдя этим утром за пределы стен, понять можно было явственно, что о продолжении пути не может быть и речи, сколь бы ни была важна цель. Метель не ослабла, а даже и усилилась. Ветер царапал лицо и слепил, снег стал чаще и жестче, и дорога, проходящая в 10 шагах от двери, исчезла из глаз вовсе. Владельцу сей малоотрадный факт сулил немалую прибыль от застрявших здесь постояльцев. Постояльцам же нарушение планов и лишние расходы, отчего увидеть хотя бы равнодушие на лице кого-то из них было сложно. Лица хмурились, брови недовольно сдвигались, и то и дело раздавался чей-то тяжелый вздох. «Я вижу только нам, и все равно...» Тихо заметил Курт, когда крестьянин, бросив уже далеко не первый тоскливый взгляд в окно, отвернулся, обреченно подперев голову кулаком. «Тебе все равно!» – поправил Бруно. Он отмахнулся. «Абисис, куда нам спешить? Наслаждайся бездельем! Хороший повод!» «Примечание. Да ладно тебе! Да иди ты!» Латынь. Конец примечания. О том, что на установленном месте службы надлежит появляться вовремя, помощник напоминать не стал, лишь обратившись снова к столу. И Курт продолжил разглядывание окружающего общества, сегодня дополненное еще 3 постояльцами. Неподалеку от них, заняв тот самый ближний к очагу стол, где они отогревались вчера, обосновался статный поджарый человек с надменным, сухим, как корка, лицом. С этим все ясно. Меч с гербом не оставил в комнате. Держит при себе. Рыцарская цепь на шее выставлена подчеркнуто на показ. Однако кольчуга недорогая, простая, Одеяние без причуд, да и с явно заметными следами чинки. Собрат по сословию, бывший все равно кто, ныне господин рыцарь, за какие-то заслуги, возведенные в звание, или же принявший сие звание в порядке наследственной традиции. Когда, кроме этой самой традиции, наследовать уже нечего. Можно смело спорить на что угодно. Денег у славного воина куда меньше, чем спесивости и гордости. И эта цепь – самое дорогостоящее, что наличествует в его имуществе после меча. Или наоборот. Судя по какому-то прибитому виду, за этим столом отогревается у очага после ночи, проведенной в комнате, которую снабдить печью у него не достало средств. Вряд ли даже он к своим явным 40 с хвостиком стяжал хоть какую-то землю. И на вопрос о том, куда держит путь этот человек, наверное, не ответил бы и он сам. Такие могут за всю свою жизнь не увидеть никакого иного жилища, кроме именно трактирных комнат, да разве сокрытых во тьме опочивален, наиболее благосклонных к странствующим рыцарям воздыхательниц. От встреч с которыми, кстати, заметить, временами может перепасть и нечто более материальное и полезное, нежели их, безусловно, приятные дары. У стены, через стол от дамочки с мальчишкой, тихо переговариваются парень и девица примерно одних лет. И лет немногих. Быть может, 20 или около того. Сидят не врозь, но и не обжимаются. Друг на друга поглядывают, словно два ребенка, тайком от родителей, забравшихся в кладовку и уничтоживших все найденные сласти, попавшиеся на глаза. Вот кому этой ночью наверняка было тепло безо всяких печей. Не новобрачные, это уж точно. Куда бы могли направляться эти? Быть может, в никуда? Быть может, этот трактир и есть цель их путешествия? Попросту провести несколько дней там, где никто не увидит и куда не вломится внезапно родня со скорбными воплями. Хотя... не похоже. Лица ублаготворенные, но недовольные. И все те же нетерпеливые взгляды в окно тоже торопятся уехать, как все. Или, возможно, просто подходит к концу средства, скопленные ради этого маленького любовного странствия. И теперь впереди маячит выбор между влезанием в долги и скандалом с владельцем, и риском потеряться в снегах и замерзнуть насмерть. Когда рывком распахнулась дверь, на нее снова обернулись все присутствующие, и на миг стихли и без того вялые и негромкие разговоры. «Гляди-ка, кто-то все же прошел и не заблудился», — отметил Бруно. Курт пожал плечами. «Счастливчик». На особенно счастливого, однако, вошедший похож не был. Путник напоминал весьма удрученный сугроб. Дорожный плащ топорщился обледенелым колоколом, высокие сапоги обросли снежными колодками едва не доверху. И когда пришелец сбросил на плечи капюшон, на пол хлюпнулся большой снежный ком. Под капюшоном обнаружилось молодое лицо, задубевшее от ветра и мокрое от растаявших снежинок, с белыми от мороза щеками. Примолкнувшее собрание он окинул быстрым взглядом, на миг задержав его на Курте с Бруно, на полмгновения дольше, на девице подле парня и, наконец, остановил на поспешно вышедшем навстречу владельце. «Господи Иисусе!» – сострадающе проговорил Велли. «Да вы на ногах едва стоите! Идите скорее к огню!» «Успеется!» Возразил гость, прокашлялся, изгоняя хрипотцу из промерзшего голоса, и кивнул на дверь. «Конюшня у тебя имеется, любезнейший?» «Ну, само собою, мой сын займется вашим конем, а вы...» «Лошадью», — поправил тот. «А я пойду с ним». «Хотите проследить за моей работой?» Чуть оскорбленно вклинился Вольф, влезая в свою шубу. «Напрасно будете морозиться. Я здесь занимаюсь лошадьми с малых лет. Поверьте, все будет как надо». «Хочу увидеть, что у вас за конюшня». твердо возразил пришелец, и Велли лишь пожал плечами. «Воля ваша! Учти, какой-нибудь хлев моей малютке не сгодится!» Пояснил тот, и дверь захлопнулась за его спиной снова, утаив от присутствующих продолжение лекции о правильном содержании лошадей. Еще одна интересная личность. Уже лишь только столь неотступная забота о средстве перемещения кое о чем говорит. А вкупе с виднеющимися над горловиной плаща рукоятями двух мечей, закрепленных за спиною, и ручным арбалетом, до этой минуты наверняка покоящимся в чехле у седла, говорит о многом. Профессиональный вояка, пока еще, судя по взгляду и непринужденным движениям, удовлетворенный жизнью, тут сказывается возраст. Если убрать из внимания многодневную небритость и обветрившееся на этой метели лицо, парень-ровесник майстра-инквизитора с помощником, а то и чуть младше, не оставит своего занятия в ближайшие лет 10, и все переменится. «Ведь едут же люди!» – тихо заметила женщина. «Ведь проехал же он сюда, значит, можно?» «Прорвемся, мам!» – успокаивающе кивнул мальчишка. «Ничего!» «Итак, мам, все-таки ошибся. Редкий случай полнейшего взаимопонимания меж матерью и сыном. В таком случае вдова или и вовсе одинокая. Словом, во всю жизнь никого, кроме матери, у парня ближе не было. Тут уж без ошибок». «Куда тебе спешить?» – укоряюще возразил владелец, кивнув в сторону окна, где за стеклом завивались непроглядные белые тучи. «Себя не бережешь. Ребенка пожалей». «Я не ребенок», – вполне ожидаемо воспротивился мальчишка. «И торчать тут дальше мы просто не можем». «Максимилиан!» – одернула женщина, и парнишка насупился, умолкнув. «Мужчина в семье!» – мысленно усмехнулся Курт. «Принимает решение, высказывает мнение, на мать не оглядывается». Стало быть, сейчас вывод был сделан верный. Без отца он, если и не всю свою жизнь, то по меньшей мере всю сознательную. «Если речь о деньгах», – кивнул Велли, – «то мы, думаю, как-нибудь столкуемся. Помогите Берти на кухне, и за стол можете не платить. Изысков не обещаю, но с голодухи не опухнете. А комната у вас и без того недорогая. Поможете в хозяйстве, пока вся эта канитель. И за нее можете не уплачивать. Все равно она пустая будет стоять. Наплыва, как я мыслю, не предвидится. Словом, не выгоню. Что ж я зверь?» «Мы подумаем. Спасибо». Не дав высказаться сыну, отозвалась женщина. И владелец, удовлетворенно кивнув, с ободрением ей улыбнулся. «Ты прав», – усмехнулся Курт чуть слышно. «Занятный чудак». «Сдается мне», – возразил помощник, насупившись, «что ничего чудного в его поведении не имеется». «Или, по-твоему, нормальный человек должен был распахнуть дверь и на пинках их отсюда выставить?» «По-моему, да. Разве что он на нее просто глаз положил. Тогда столь человеколюбивые устремления вполне понятны. Видел его Берту? Красавица! Аж в дрожь кидает!» «Ты невыносим!» – отмахнулся Бруно. «Признать в человеке что-то хорошее ты не способен принципиально?» «А ты способен увидеть пару конопляных зернышек в куче песка? Человек – это злобная, завистливая, трусливая и корыстная тварь». «А исключения?» «Исключения есть», – кивнул Курт. «Есть достойные люди, небольшая горстка, и весь цивилизованный мир их знает поименно». «Да в самом деле?» «Загляни в святцы, они все там, хотя...» Сам себе возразил Курт. «И с ними не все гладко. Немалая их доля всю свою жизнь была такими же злобными и корыстными тварями, как и весь род людской. И лишь перед смертью они сотворили что-то, отчего удостоились попасть в благочестный список. К примеру, тот евангельский разбойник, Все его заслуги состоят в том, что под конец своей многогрешной жизни он сказал соседу по кресту: «А знаешь, парень, в твоих словах что-то есть». И он в раю. Вообще говоря, нечто подобное я вычитывал в протоколах. Его действия сравнимы с действиями тех, кто на пороге смерти заключает договор с первым подвернувшимся созданием, которое пообещает избавление, если не от мучений, то от паршивого посмертия. Парень рискнул и не прогадал. «И сколько народу было затащено на костер за такие речи?» «Не знаю», – передернул плечами Курт, обратясь снова к завтраку. «Не подсчитывал?» «Частенько», – влетел вместе с возвратившимся Вольфом обрывок его речи. Новоприбывший кивал, слушая его с придирчивостью и на ходу дыша на руки. «Вообще конюшня и без того теплая. На семи ж холмах стоим, придорожное заведение. Кто строил, не дурак был. Стены не свищут, камень изнутри выложен досками. Ну, сами ж видели. Но все же печь растапливать туда прихожу. На ночь уж точно. Ну и днем бывает». «Я доплачу», – оговорился гость. «Топи и днем тоже. И чтоб не бывает, а точно». «Ну, по такой погоде я и днем туда заглядываю». «Заглядывай чаще». «Я не возражаю», – неуверенно отозвался Вольф. «Только вот конюшня большая, прогревать по нескольку раз в день – это дело накладное. Я ж не могу ее натопить исключительно подле вашего коня». «Лошади, ничего, только не вздумай после впарить мне счет за якобы сожженные дрова. А все, что впрямь было затрачено, оплачу. Этой лошади цена немалая, и не только в деньгах. Я вторую такую просто больше не найду, ясно?» «Все с вашей кобылой будет в порядке», – с расстановкой проговорил Вольф, и постоялец многозначительно нахмурился. «Надеюсь. Ну а теперь можно и о себе. Тут, я думаю, объяснять не надо. Чего-нибудь этакого и пожевать. Чего? Все равно. Не возражаете, господин рыцарь?» Последние слова вояка произнес мимоходом, не особенно интересуясь реакцией обладателя цепи. И тот возмущенно шевельнул бровью, когда на скамью против него шмякнулись тяжелый арбалет и плащ, а на пол – плотно упакованный дорожный мешок, глухо громыхнувший металлом внутри. «Дыхание жизни!» Блаженно протянул заботливый владелец уникальной кобылы, вставший к очагу вплотную и вытянув руки почти в самый огонь. «Там...» – нерешительно подал голос парень от дальнего стола. Девица толкнула своего возлюбленного острым локотком в бок, и тот чуть повысил голос. «Там, снаружи, как?» «Холодно», – отозвался новоприбывший просто, и парень нервно дернул плечом. «Я понимаю, но как вы сумели сюда добраться? Пройти можно? Дорогу видно?» «Здесь есть дорога?» С искренним удивлением переспросил вояка и равнодушно махнул рукой. «Забудь, парень, куда б ты ни спешил. Я таких метелей за всю свою жизнь не припомню. Не снег, наждак. Отойдешь от этого не иначе самим Всевышним посланного заведения шагов на 10, и назад после можешь дороги не найти». «Но ведь вы сюда прошли», – возразил Максимилиан, мельком переглянувшись с матерью. «Значит?» «Ничего это, парень, не значит. Трактир этот я нашел вообще случаем. Я и понятия не имел, что тут может обнаружиться что-то подобное. Я уж смирился с тем, что до самого города так и придется тащиться сквозь пургу. Если все вы это к тому, чтоб выйти, вперед. Если, конечно, надоело жить, а рука на себя не поднимается. Самоубийство!» Подвел итог он, поворотившись к очагу спиной, и с наслаждением потянулся, подставляя тепло поясницу. «В чистом виде!»